Верхние конечности. Массировать верхние конечности можно стоя или сидя, но наиболее удобное положение сидя. Вначале массируют плечо, участок руки от локтевого до плечевого сустава и плечевой сустав. Первой массируется двуглавая мышца бицепс, затем трехглавая трицепс. Массаж бицепса проводится от локтевого сустава по направлению к подмышечной впадине. При этом большой палец, который скользит по внутренней борозде, не должен сильно надавливать на нее, поскольку там находятся плечевые артерии и вена, а также нервы. Применяются следующие приемы. Первое. Поглаживание. Массирующая ладонь накладывается на руку поперек таким образом, чтобы четыре пальца проходили снаружи, а большой — по внутреннему участку плеча. Повторить 3-4 раза. Второе. Выжимание. Проводится почти так же, как и поглаживание, но с той разницей, что большой палец прижат к указательному, энергично по 2-3 участкам, по 3-5 раз на каждом. Третье. Разминание. Сначала ординарное. Мышца обхватывается, слегка оттягивается от кости и разминается движениями в сторону 4 пальцев. Затем фалангами сжатых в кулак пальцев, а потом ребром ладони. Заканчивают массаж потряхиванием и поглаживанием. Задний участок плеча, трехглавую мышцу, массируют в положении, при котором рука свободно опущена вдоль туловища. Применяются следующие приемы. Первое. Поглаживание. Второе. Выжимание. Третье. Разминание. Четвертое. Потряхивание. Пятое. Поглаживание. При малоподвижных суставах разминание проводится основанием ладони и 5 пальцами, большой прижат к указательному. Все движения делают от локтевого сустава к плечевому. Затем опущенную вниз руку встряхивают, расслабив мышцы. Дельтовидную мышцу можно массировать в 2 положениях. В первом массирующий сидит, опираясь локтем, кисть свободно свисает, на колено согнутой ноги. Во втором положении массируемая рука кладется перед собой на стол или спинку стула. В обоих положениях выполняют: первое – прямолинейное или спиралевидное поглаживание. Первые 2-3 поглаживания от локтевого сустава до шеи. Второе. Выжимание ребром ладони, а также большим пальцем поперек мышц, проводится по 3 участкам – передней, средней и задней частям дельтовидной мышцы. Третье. Разминание. А. Ординарное. Б. Фалангами сжатых в кулак пальцев. В. Подушечками 4 пальцев. Г. Основанием ладони. Плечевой сустав массируется в любом из рассмотренных 2 положений. Применяются следующие приемы. Первое. Растирание. Подушечками 4 пальцев, выполняемое вокруг дельтовидной мышцы спереди от подмышечной впадины вверх к надплечью и вниз к широчайшей мышце. Прямолинейное и кругообразное, то 4 пальцами при фиксации большого, то большим пальцем при фиксации 4 остальных. Второе. Разминание. Его следует чередовать с растиранием, то есть после 2-3 циклов растирания делается 1-2 цикла разминания на дельтовидной мышце. Во время того и другого приема Для большего эффекта руку-плечо следует отводить то вперед, то назад. При напряженности мышц делают потряхивание, а затем продолжают растирание или разминание. Третье. Пассивные или активные движения во всех направлениях. Ими заканчивают массаж плечевого сустава. Если ощущается боль в плечевом суставе, то после массажа следует проделать легкую гимнастику, а на ночь наложить 30-45% спиртовой компресс. При заболевании сустава полезно делать массаж после предварительного прогревания парафином, паром, песком, солью, водой, а также непосредственно под горячим душем. Локтевой сустав. Руку поворачивают ладонью вверх и в таком положении массируют наружную часть сустава. Проводят растирание а. щипцами, 4 пальца с наружной стороны, большой с внутренней, тщательно растирают боковые связки сустава. Б. Прямолинейное и кругообразное с попеременной опорой то на большой палец, то на 4 пальца. Тогда большой палец растирает с внутренней стороны. В. Кругообразное фалангами сжатых в кулак пальцев. Г. Кругообразное подушечками 4 пальцев, особенно удобно делать его на задней части плеча, чуть выше локтевого отростка. Д. Кругообразное ребром ладони. После растирания делают активные и пассивные движения сгибания и разгибания. Кисть при движениях поворачивают то вверх, то вниз ладонью. Предплечье. Вначале делают массаж на сгибателях. Внутренний участок предплечья, кисть при этом обращена ладонью кверху, а затем на разгибателях, внешний участок. Проводят следующие приемы. Первое. Поглаживание, плотно прижатой ладонью от лучезапястного к локтевому суставу. Второе. Выжимание. Энергично по 2-3 участкам бугром большого пальца, прижатого к указательному. Кисть и на сгибателях, и на разгибателях поперек предплечья. Выжимать можно ребром ладони, а в ряде случаев, когда, например, болят мышцы, подушечкой большого пальца по 3-4 участкам или подушечками всех пальцев одновременно. Третье. Разминание. А. Подушечкой большого пальца, 4 остальных снизу на разгибателях. Пальцами вращательными движениями по направлению к указательному по 3-4 линиям, придавливая мышцу к костному ложу и разминая ее. Б. Ординарное разминание. В. Фалангами согнутых в кулак пальцев. Г. Подушечками всех пальцев ребром ладони. Е. Основанием ладони. Заканчивается массаж потряхиванием и поглаживанием. На разгибателях предплечья проводят разминание большим пальцем, подушечками всех пальцев и фалангами пальцев, согнутых в кулак. Лучезапястный сустав. Применяют следующие приемы. Первое. Поглаживание. Второе. Растирание. А. Щипцами, образованными всеми пальцами разноименной руки, причем большой палец с тыльной стороны, а 4 снаружи. Б. Кругообразное растирание 4 пальцами от лучевой кости, которая проходит к большому пальцу, к локтевой. В. Кругообразное растирание большим пальцем, остальные 4 со стороны ладони. Г. Кругообразное растирание подушечками четырех пальцев с опорой ладони другой руки на тыльную сторону пальцев. Пальцы делают вращение в сторону мизинца. Д. Растирание основанием ладони. Третье. Активные и пассивные движения. Сгибание, разгибание и кругообразные движения по часовой и против часовой стрелки. Кисть. Если самомассаж проводят в положении стоя, кисть прижимают к животу. Если сидя, то она располагается на бедре или столе. Вначале делается поглаживание от ногтей до лучезапястного сустава 5-6 раз. После этого выжимание ребром ладони в том же направлении 4-6 раз. Межкостные мышцы растирают на тыльной стороне кисти, при этом применяются следующие приемы. Первое. А. Прямолинейное, спиралевидное и кругообразное подушечками четырех пальцев. Б. Пунктирное, подушечками четырех пальцев, которые устанавливаются у оснований пальцев массируемой кисти и пунктирными движениями вперед-назад, смещая кожу примерно на сантиметр, постепенно продвигаются к лучезапястному суставу. В. Кругообразные подушечки четырех пальцев располагаются вдоль пястных костей. Г. Прямолинейные и кругообразные подушечкой большого пальца. Большой палец делает вращательные движения в сторону указательного. Д. Спиралевидные основанием ладони. Пальцы приподняты, кисть расслаблена. Е. Прямолинейное растирание ребром ладони, пиление по всем направлениям. Второе. Разминание. А. Основанием ладони вращательные движения в сторону мизинца. Б. Ребром ладони с вытянутыми, а затем согнутыми в кулак пальцами. На ладони применяются следующие приемы. Первое. Выжимание ребром ладони. Второе. Растирание. А. Прямолинейное и спиралевидное подушечками четырех пальцев. Б. Прямолинейное, спиралевидное и кругообразное гребнями сжатых в кулак пальцев во всех направлениях. Третье. Разминание. А. Кругообразное подушечкой большого пальца, кругообразное подушечками четырех пальцев. В. Кругообразное фалангами сжатых в кулак пальцев. Заканчивают самомассаж ладони поглаживанием. Пальцы. Методика самомассажа та же, что и при растирании пальцев ног. Применяются следующие приемы. Первый. Поглаживание от ногтей до лучезапястного сустава. Второе. Растирание. А. Щипцами, образованными согнутым указательным и средним пальцами. Сначала, захватив палец в клещи, прямолинейные кругообразные движения от ногтевых фаланг к основанию пальцев. Затем пальцы массирующей руки вращать вокруг массируемого пальца. Такие же прямолинейные и кругообразные движения делать всеми пальцами, плотно обхватывая ими массируемый палец круговыми движениями подушечкой большого пальца, положенного на тыльную сторону массируемой фаланги. Остальные четыре обхватывают и поддерживают палец своими подушечками снизу. В. Растирание ребром ладони по всем направлениям. Г. Спиралевидное растирание основанием ладони. Так как лимфатические сосуды расположены поперечно на тыльной стороне пальцев, их растирание можно делать и поперек. Растирание боковых участков всех пальцев делают одновременно, смыкая пальцы обеих рук в замок, скользя от ногтей к основаниям. Третье. Пассивные и активные движения, разгибание и сгибание пальцев в кулак, а также такие движения, как при растирании замерзших рук.